и все же какая-то сила разворачивала его к ним. Без сомнения, прилетевший накануне Еременко доставил новые секретные инструкции относительно бывших руководителей фронта. И Павлов, и Климовских, и многие другие с трепетом ждали решения своей судьбы. Хотя две вышедшие на поляну фигурки были лишь исполнителями, от них веяло властью, нет, смертью. И совсем не кстати над головами раскатился долгой, несмолкаемой трелью соловей. Щурясь от света, Ворошилов упорно вглядывался в пронизанную лучами зелень. — Смотри-ка! Не скрывая удивления и озабоченности, Ворошилов обернулся к шапошнику. Шуму на весь лес, а самого не видать. Наверное, подружку отыскал или солнцу радуется. У них все просто. — Это у нас все просто, — желчно заметил шапошников. — А у них сложно. — В каком смысле? — не понял Ворошилов. — Сейчас прилетят и покажут, — неопределенно бросил шапошников, взглянув на небо. Ворошилов как-то странно, виновато поглядел на Бориса Михайловича и направился к Павлову. — Успокойся, — негромко сказал он. — Не надо так переживать. Чуть было не похлопал по плечу. Потом повернулся к шапошнику. — Что ж, будем начинать? Шапошников кивнул. К Павлову приблизился оперативник штаба Хаджи Мансуров с доброй вестью. Атаки немцев на Бобруйском направлении отбиты. Под именем Ксанти Мансуров воевал с Павловым в Испании, поэтому, подходя, улыбался не по-уставному. Но замер, увидев, что по знаку Ворошилова из леса вышли два работника НКВД. Павлов тоже обратил внимание на хлопцев с васильковыми фуражками. В следующий миг понял, они направляются к нему. Он готовил себя к этому со вчерашнего дня. Позорное рыдание, истерические выкрики, тяжкое забытье были следствием этой разрушительной мысли. Он знал, что это будет. Теперь вопрос заключался в том, как. Учтут ли геройскую звезду и звание? Он нарочно надел сегодня все ордена. Вестники смерти подошли к нему. И не хлопцы, а крокодилы с немигающими глазами. Один сорвал петлицы, знаки отличия, другой — награды вместе со звездой. Павлов стоял, не шевелясь, и только васильковые фуражки плавали в окутавшей его жуткой тьме. Потом прояснилось. Он видел, как привели Климовских и начальника связи фронта Григорьева, бывшего начальника. — Прощай, Ксанти, не поминай лихом, — сказал Павлов Мансурову, который стоял ни жив, ни мертв. Подвели еще пятерых. Среди них оказался великолепный артиллерист Клыч. «Его-то почему?» — ворохнулась у Павлова тоскливая мысль. Ему указали на машину голубого цвета. Вторым туда же, без слов, втолкнули бывшего начальника штаба фронта генерала Климовских. Остальных погрузили во вторую зеленую. Повезли в направлении Орши. Из леса вышел Еременко. — Вам все ясно, — сказал Ворошилов. — Вступайте в права командующего фронтом, а мы поехали. Глава 49. Мехлис внимательно читал документы. Ордер на арест и обыск. Изъято. Удостоверение личности. Партбилет номер 2 206 176.